Глава 5. На станции Дно. Туземный корпус. 6 часов утра, 29 августа. Мы прибыли на станцию Дно. И здесь нам заявили, что поезд дальше не пойдет. Между Вырицей и Павловском путь разобран. Идет перестрелка между всадниками туземного корпуса и солдатами Петроградского гарнизона, вышедшими навстречу. Все пути были заставлены эшелонами с частями туземного корпуса. В зале первого и второго классов и в буфете столпотворение вавилонское. Офицеры, всадники, солдаты. Кто спит на полу или на лавке, кто уже обедает, кто пьет чай, кто разложил карты и в толпе откровенно диктует приказания. Кухонный чад, волны табачного дыма и отсутствие какого-то ни было воинского порядка. Никто толком ничего не знал. Эшелоны застряли на всем пути, но никто не знал, что делать. Приказаний ни от кого получено не было. Осетины и дагестанцы могли подойти только через несколько дней. Командир туземного корпуса, князь Багратион, находился в верстах 8 от станции в каком-то имении. Туда ехал командир ингушского полка, полковник Мерчуля. Я переговорил по телефону с князем и поехал к нему, чтобы сговориться. Князь Багратион только встал. Ночью он получил пакет от Крымова и теперь пригласил меня рассмотреть с ним присланную ему диспозицию. Диспозицию и план Петрограда, приложенный к ней, рассматривали таинственно, как заговорщики. Приказ Крымова говорил о том, что делать, когда Петроград будет занят. Какой дивизии занять какие части города, где иметь наиболее сильные караулы. Все это было предусмотрено. И занятия дворцов и банков, и караулы на вокзалах железной дороги, телефонной станции, в Михайловском манеже. И окружение казарм, и обезоруживание гарнизона. Не было предусмотрено только одно — встречи с боем до входа в Петроград. Сам Крымов был в Пскове, но собирался мчать дальше в самый Петроград, впереди своих войск. Прочитавший это признание, князь Багратион поехал со мною на станцию Дно. Там был телефон с Вырицей, откуда командир 3-й бригады, князь Гагарин, мог донести Багратиону о том, что происходит. Произошло же следующее. 3-я бригада, вышедшая во главе казацкой туземной дивизии, в станции Вырицы наткнулась на разобранный путь. Черкесы и ингуши вышли из вагонов и собрались у Вырицы, а потом пошли народным порядком на Павловск и Царское село. Между Павловском и Царским селом их встретили ружейным огнем, и они остановились. По донесениям со стороны, вышедшие навстречу солдаты гвардейских полков, драться не захотели, убегали при приближении всадников, но князь Гагарин мог идти один или с двумя полками, так как попал в мешок. Надо было передвинуть вперед эшелон туземной дивизии и начать движение 3-го конного корпуса на Лугу. Надо было подвинуть вперед эшелон туземской дивизии и начать движение 3-го конного корпуса на Лугу и Гатчина. А где находился 3-й конный корпус, никто точно не знал. Где-то, тоже на путях. А уссурийская конная дивизия даже сзади. Надо было ударить по Петрограду силой 86 эскадронов и сотен, а ударили одной бригадой у князя Гагарина и 8 слабых сотен, наполовину без начальников. Вместо того, чтобы бить кулаком, ударяли пальчиком. Вышло больно для пальчика и нечувствительно тому, кого ударили. На станции Дно стояли эшелоны в Кавказской туземной дивизии. Было очевидно, что подать их вперед эшелоном нельзя. Все равно почему. Потому ли, что настроение железнодорожников после воззвания Керенского изменилось, и они уже были против Корнилова и назвали его изменником, потому ли, что технически, при разрушенном пути, нельзя было доставить эшелоны вперед, но эшелоны стояли, а князь Багратион не рисковал выгрузиться и идти походом к Вырице. Казалось, далеко. Мой поезд на Псков должен был отойти в 2 часа. Около этого времени на станцию прибыло 2 эшелона Приморского драгунского полка. Солдаты сейчас же выскочили из вагонов и собрались на пушке леса за путями. У них уже были воззвания Керенского, и они горячо обсуждали, кто изменник, Корнилов или Керенский. Командир полка, полководец Шипунов, узнавши, что я нахожусь на станции и что я назначен командиром 3-го конного корпуса, пошел представиться мне и просил меня поговорить с солдатами. Я отправился на пути. Солдатская толпа сейчас же обступила меня. Я вгляделся в лица. Хорошие, славные, честные это были лица. Драгуны были прекрасно щегольски одеты и отлично выправлены. Я сказал им, кто я. Сказал, что я знаю полк еще по японской войне, когда был с ними на охране побережья у Кайджоу и видел их в бою под Дашичао. Я прочел и разъяснил им приказ Корнилова. Мы должны исполнить приказ нашего верховного главнокомандующего, как верные солдаты, без всякого рассуждения. Русский народ в учредительном собрании рассудит, кто прав, Керенский или Корнилов, а сейчас наш долг повиноваться. Господин генерал, — отвечал мне солидный прапорщик, — вахмистр со многими георгиевскими крестами, — оборони Боже, что мы отказывались исполнить приказ. Мы с полным удовлетворением, только вишь ты, какая загвоздка вышла. И тот изменник, и другой изменник. Нам дорогой сказывали, что генерал Корнилов в ставке уже арестован, его нет, а мы пойдем на такое дело. Ни сами не пойдем, ни вас под ответ подводить не хотим. Останемся здесь, пошлем разведчиков узнать, где правда? А тогда, с нашим удовольствием, мы свой солдатский долг отлично понимаем. Но оставаться на станции Дно, когда каждая минута была дорога, и каждый лишний солдат был нужен Крымову, Пскове, я считал невозможным. «Хорошо», — сказал я. «Я с вами согласен, но без разведки мы не можем кинуться в бой. Ваш путь идет через Псков. В Пскове находится главнокомандующий Северным фронтом. Я еду сейчас в Псков. Если главнокомандующий подтвердит приказ генерала Корнилова, мы обязаны его исполнить». «Совершенно правильно!» — раздались голоса солдат. «Мы исполним то, что нам скажут в штабе фронта. Так пусть и будет». Я надеялся на солидарность между генералами. Я был уверен, что генерал Климбовский станет на точку зрения Корнилова. Необходимости спасать, но не разрушать армию. Драгуны разошлись по вагонам. И через полчаса их эшелоны подтянулись по сводному пути на Псков. В 15 часов пополудни прибыл и мой псковский поезд, и я поехал с ним, обгоняя в пути драгунские эшелоны.